Эпилог. Ты у меня одна. Поезд набирал ход, оставляя позади себя все привычное, надоевшее, но оттого не менее родное и не менее близкое сердцу, душе. Разлуки, расставания, всегда в них есть какая-то горечь. Хотя, казалось бы, с плеч долой из сердца вон. Но нет, всю жизнь не переплетено в тугой узел, и потому, даже избавляясь от чего-то ненужного и тяжкого, порой ощущаешь в груди пустоту, ушло что-то, а новое пока не пришло, не заполнило освободившегося места. Дорога. Сергей смотрел в окно. Взгляд его был тосклив, рассеян. От придорожных кустов рябило в глазах. Осень разукрасила кусты и деревья на славу, не поскупилась на золото и багрянец. Да и земля уже была покрыта пестрым осенним ковром. Какой-то одинокий скукожившийся листочек прилип к стеклу с той стороны и мелко подрагивал на ветру, будто и ему было холодно и неуютно. Сергей не мог оторвать глаз от этого листка. Казалось, что он смотрит в окно вслед убегающим деревьям. Но это было не так. Все внимание его было приковано к этому незадачливому. «Ага», — сразу же погрустнел Лех. «Он еще деньки отмечал, все считал, 700, 600. А с него-то хватило чуть больше сотенки». Сергей молчал. Да и что теперь говорить? Поздно. Вспомнил следователя Мозгляка, явно гражданского человечка, нацепившего на плечи мятые капитанские погоны. Тот все выпытывал, кто, мол, издевался над покойным, как, когда, все намекал на что-то, а у самого чуть не слюнки изо рта текли. Так рисовал, видно, себе нечто изуверски пикантное, садистское, что не желал замечать ничего жизненного. Что ему мог рассказать Сергей? Даже если бы и было что-то, все равно бы промолчал. Пускай у тех спрашивают, кто замешан в этом деле, а что к нему приставать. Но допрашивали всех, да так и не доискались. Оно, видно, и к лучшему. Сам Борька навряд ли хотел бы, чтобы и после смерти его имя трепали, да за виноватыми сыщейками гонялись. А ведь переждал бы денек-другой, глядишь, и обошлось все. Сергей заскрипел зубами. «Ладно, хорош рыдать», — ожил Слепнев. «Поплакали, хватит. Давай еще с бацей». Он прихлопнул себя по колену. Но на этот раз его не поддержали. Сергей забрался на верхнюю полку, долго лежал, закинув руки за голову. Думал. Уже стемнело, и по всему поезду выключили свет. Сослуживые братья особо не церемонились, но он лежал. Трепотни обычной и надоевшей порядком не было. Все лежали молчком, а может, уже и спали. Дрема навалилась неожиданно. Казалось, только что он лежал на второй полке мчащегося в неизведанное поезда, таращился в темноту, и все вдруг пропало. Он стоял посреди огромного, поистине бескрайнего зеленого поля. Стоял по колени высокой и жесткой траве, местами немного пожелтевшей, но совсем не по-осеннему, а просто от солнца, от жаркого, ослепительного солнца юга. Высоко вскарабкалось светило по небосводу. Высоко, совсем не по-российски. Но это не удивляло Сергея. Он уже догадывался, где находится. Чуть повернув голову вправо, он увидал темные бревенчатые стены, завершающиеся башенками, маленькими, похожими на зубцы, и побольше, в 2-3 человеческих роста, окованные железом ворота крепости были затворены путнику, никак не желавшему расставаться с уезжающими. О чем думал в эти минуты Сергей? Он и сам бы не смог ответить на этот вопрос. Наверное, ни о чем. А может, и пронеслась перед ним вся жизнь, жалость комочек, и он видел со стороны себя самого одинокого, оторвавшегося от всего родного, спешащего навстречу неизвестному. Может, так, а может, и нет. Чего приуныл Серый? Затасковал по сержантским нахлобучкам и нарядам вне очереди? Мишка Слепнев толкнул его плечом плечо. «Не боись, не навек расстаемся. По мне так, чем больше разъездов-переездов, так житуха веселей, корешок». Сергей кивнул. Сейчас он был готов соглашаться со всеми, лишь бы не отвечать ни на чьи расспрос. «Хорошо, прямо благодать», — не умолкал Мишка. После всех злоключений на пасти он воспрял духом, словно оставив пережитое, на старом месте, увозя с собой лишь образ Надюши в сердце, да ее фотокарточку в кармашке. Стучат колеса, рельсы вдаль бегут. Мишка в такт нехитрого мотивчика принялся настукивать себе по колену ладонью. Сурков ему нескладно, но громко подпевал. Поезд шел все быстрее и быстрее. Листок, оторвавшись наконец от стекла, взметнулся вверх, закрутился и пропал. Теперь ничто уже не связывало пассажиров поезда с покинутой ими станцией. Прошлое оставалось позади, но вместе с улетевшим листком спало сердце туманная пелена, улетела грусть. Сергей, отвернувшись от окна, стал неумело подтягивать мотивчик, пытаясь припомнить и слова. «Верю я, придешь ты на перрон проводить наш первый эшелон. Эх, милые глаза, словно бирюза, мне вас позабыть нельзя». Слепнев был в восторге и колотился громче, выбивая какую-то непростую, но сообразную песни дробь. Но закончил он неожиданно, хватанув со всей силы кулаком по столу, перекосившись. «Чего ты?» — испугался Славка. «Одурел?» «Борьку жалко!» — выдавил Слепнев, отвернулся к окну, шмыгнул носом.